Глава третья. Шансы найти ключ, спрятанный в одной из книг городской библиотеки Pleasant Valley, были весьма сомнительными. Но это вовсе не значило, что поиски бесполезны. В любом случае, Дане нравилось бывать в хранилище, в окружении книг. Если сосредоточиться, здесь можно услышать шепот, слетающие с их страниц, голоса людей, живших во множестве миров, фантастических и вполне реальных. Просто взяв книгу с полки, она могла погрузиться в один из этих миров, стать его обитательницей. Волшебные ключи и злые волшебники, которые похищают души. Это может показаться невероятным, подумала Дана. Но и они бледнеют перед силой слов на страницах книги. Напомнив себе, что она пришла сюда не для удовольствия, Дана стала наводить порядок на полках, изредка поглядывая на каталог, располагавшийся в нескольких футах от нее. Это был эксперимент. Возможно, прикоснувшись к книге, она что-то почувствует, например, покалывание, или тепло, кто знает. Перебрав раздел мифологии, она ничего не ощутила. Дана решила, что не будет терять присутствие духа, и перешла к разделу древних цивилизаций. Прошлое, напомнила она себе, спящие принцессы родом из глубокой древности, наверное, как и все мы. Некоторое время Дана усердно трудилась, расставляя книги по местам. Затем у нее в руках каким-то образом оказался толстый том энциклопедии о Древней Британии и сам раскрылся на страницах, посвященных каменным кругам. Примечание. Сооружение из поставленных вертикально в землю, обработанных или необработанных продолговатых камней, образующих одну или несколько концентрических окружностей. Их назначение до конца не ясно, но часто это были ритуальные ограждения священного пространства с образованием храма под открытым небом, а также календарная система с отслеживанием положений Солнца и, возможно, Луны. Конец примечания. Дана мысленно перенеслась на продуваемую ветром пустошь, освещенную светом восходящей луны. Друиды, заклинания, погребальные огни и гул, считавшийся дыханием богов. «Дана, я и не знала, что у тебя сегодня выходной!» Стиснув зубы, она оторвала взгляд от книги и посмотрела в неестественно веселое лицо Сэнди. «У меня не выходной. Я навожу порядок на полках». «Разве?» Большие голубые глаза Сэнди широко раскрылись. Длинные ресницы затрепетали. «А мне показалось, что ты читаешь. Вот я и подумала, что у тебя свободный день, раз ты что-то изучаешь. В последнее время ты много занимаешься. Решила, наконец, взяться за диссертацию?» Дана раздраженно поставила книгу на место. Она представила, как было бы здорово достать из ящика стола большие блестящие ножницы и отрезать Сэнди ее мерзкий конский хвост. Тогда ослепительная белозубая улыбка уж точно сошла бы с ее лица. «Тебя повысили в должности? Прибавили зарплату? В чем проблема, Сэнди?» «Проблема? У меня нет никаких проблем. Всем известно, что читать в рабочее время запрещено, поэтому я уверена. Мне просто показалось, что ты читаешь, вместо того, чтобы находиться на своем месте». «Мне нужно было проверить каталог», — ответила Дана. Терпение ее иссякло, и Сэнди сама в этом виновата. «Ты тратишь кучу времени, следя за тем, что я делаю, подсматриваешь из-за стеллажей, подслушиваешь, когда я разговариваю с читателями». Нахальная улыбка Сэнди превратилась в дерзкую усмешку. «Я не подслушиваю. «Дерьмо собачье!» — тихим, спокойным голосом сказала Дана. И кукольные глаза Сэнди распахнулись шире некуда. «Ты несколько недель следишь за каждым моим шагом. Ты получила повышение, а мне урезали часы. Но ты мне не начальница, и вообще в гробу я тебя видела». Конечно, отрезать конский хвост было бы гораздо приятнее. Но и просто уйти, повернувшись спиной к взбешенной Сэнди, тоже неплохо. Дана вернулась за стол и помогла двум читателям, проявив столько любезности и доброжелательности, что они просто засияли улыбками. Зазвонил телефон, и она буквально пропела в трубку. «Библиотека Плезант Вэлли, справочная. Чем я могу вам помочь?» «Здравствуйте, мистер Фой. Вы уже встали?» «Да, вопрос хороший». Она усмехнулась и записала вопрос для сегодняшнего раунда. «Это займет буквально минуту. Подождите, пожалуйста, у телефона». Танцующей походкой Дана направилась к полкам за нужной книгой. Потом вернулась к трубке. «Нашла!» — она водила пальцем по странице. «Арктическая крачка является рекордсменом по дальности миграции. До 20 тысяч миль, ничего себе, между Арктикой и Антарктикой. Заставляет задуматься, как устроен мозг птиц, правда?» Увидев приближающуюся к ее столу Сэнди, похожую на марширующую мажоретку, она просто запела в трубку. Примечание: мажоретки от французского. Помощницы тамбур-мажора, главного барабанщика, девушки в военной или подобной ей форме, участницы парадов. Конец примечания. «Нет, мистер Фой, сожалею, но полный комплект American Tourister вам сегодня не достанется». Примечание. Товарный знак чемоданов, сумок и аксессуаров. Конец примечания. «Арктическая крачка ежегодно обставляет длиннохвостого поморника на пару тысяч миль. Надеюсь, в следующий раз удача вам улыбнется. До завтра!» Дана повесила трубку, сложила руки на столе и вопросительно посмотрела на Сэнди. «Что тебе?» «С тобой хочет поговорить Джоан. Наверху». Вздернув подбородок, Сэнди скосила глаза к своему маленькому идеальной формы носику. «Немедленно». «Понятно». Дана завела прядь волос за ухо, пристально разглядывая Сэнди. «Готова поспорить, что в младших классах у тебя была только одна подруга, причем такая же противная, как ты сама». Она соскользнула со стула, пересекла зал и стала подниматься по лестнице на второй этаж, где располагалась администрация. Дане не зря вспомнилась школа. У нее самой было такое чувство, словно ее вызвали к директору. Абсолютно неуместное чувство у взрослой женщины. И очень неприятное. Перед дверью в кабинет Джоан Дана сделала глубокий вдох и расправила плечи. Может быть, она и чувствует себя семилетней девочкой, но демонстрировать это не собирается. Сидевшая за столом Джоан откинулась на спинку кресла. Черные с проседью волосы были собраны в строгий узел, что, надо признать, ей шло. На шее Джоан на золотой цепочке висели очки без оправы с половинками стекол. Дана знала, что туфли у нее на низком каблуке и такие же строгие, как прическа. «Она выглядит угрюмой и скучной», — подумала Дана. «Именно такие и отпугивают детей от библиотек». Судя по неодобрительной гримасе начальницы, хороших вестей у нее для Даны не было. «Закрой, пожалуйста, дверь. Как мне кажется, Дана, ты никак не привыкнешь к новой политике библиотеки, новым правилам, которые я ввела». «Значит, Сэнди бросилась прямо сюда и настучала, что я читала книгу? Самое страшное преступление в публичной библиотеке. Твое агрессивное поведение — лишь одна из проблем, которые нам необходимо обсудить. Я не намерена оправдываться перед вами за то, что пролистала несколько страниц книги, когда наводила порядок на стеллажах. По долгу службы я обязана разбираться в книгах, а не просто направлять читателей в нужный отдел и желать им удачи. Я хорошо делаю свою работу, Джоан, и предыдущий директор всегда ставил меня в пример другим сотрудникам. Я не предыдущий директор. Это точно. Прошло меньше 6 недель после вашего назначения, а вы уже наполовину урезали рабочие часы мне и еще двоим. А племянница вашего мужа получила повышение и прибавку. Меня поставили сюда для того, чтобы привести в порядок финансы. Что я и делаю. Я вовсе не обязана объясняться перед тобой. Не обязаны. Понимаю, я вам не нравлюсь, а вы не нравитесь мне. Но и мне вовсе не обязательно любить всех сотрудников и начальников. Достаточно того, что я просто выполняю свои обязанности. В твои обязанности входит соблюдение определенных правил. С этими словами Джоан раскрыла лежащую перед ней папку. Не разговаривать по телефону по личным вопросам. Не использовать оборудование библиотеки для личных нужд. Не болтать по 20 минут с читателями, забыв о своих обязанностях. Постойте. Ярость уже клокотала у Даны в горле, словно гейзер. Минутку. Выходит, она ежедневно строчила на меня доносы? Джоан захлопнула папку. Ты слишком высокого мнения о себе. А, понятно. Не только на меня. Сэнди, ваша личная шпионка, шныряет везде, выискивая нарушения. Ничего себе новости, подумала Дана. С этим пора заканчивать. Возможно, по части финансов. Наша библиотека знала и лучшие времена. Но мы всегда были одной семьей, а теперь это просто контора. Даже не контора, а концлагерь, которым управляет гестаповка, имеющая личного доносчика. Что ж, доставлю удовольствие вам обеим. Я увольняюсь. Беру недельный отпуск по болезни и неделю очередного отпуска. Будем считать, что я предупредила вас за 2 недели. Очень хорошо. Можешь оставить заявление на моем столе в конце рабочего дня. Плевать мне на заявление. Дана сделала глубокий вдох. Я умнее вас, моложе, сильнее и красивее. Постоянные читатели меня знают, а вас нет. Впрочем, может, кто-то и знает, но добрых чувств к вам не испытывает. По каким-то причинам вы не взлюбили меня с самого начала. Я ухожу отсюда, Джоан, но делаю это по собственной воле. Готова поспорить, что вы тут тоже долго не задержитесь. Но уйдете не сами. Вас уволит городской совет. Если ты рассчитываешь на рекомендации или характеристику... Дана остановилась в дверях. Джоан, неужели вам хочется напоследок услышать, куда вы можете засунуть свои рекомендации? Гнев подгонял ее, заставив бегом спуститься в комнату отдыха для сотрудников, схватить куртку и собрать личные вещи. Дана не стала задерживаться, чтобы поговорить с кем-то из коллег. Она боялась, что если не уйдет, причем быстро, то либо разрыдается, либо начнет дубасить кулаками стену. Оба варианта порадуют Джоан, поэтому она сразу ушла и даже не оглянулась. Оказавшись на улице, Дана продолжала идти, не останавливаясь ни на секунду. Она гнала от себя мысль, что в последний раз идет этой дорогой с работы домой. Это не конец жизни, а просто очередной поворот. Почувствовав, что на глазах выступили слезы, Дана достала из сумки темные очки. Черт возьми, она не унизится до того, чтобы плакать на улице. Но к тому времени, когда она дошла до двери своей квартиры, сдерживать чувства уже не осталось сил. Дана открыла дверь, с трудом переступила порог и села на пол прямо в прихожей. Боже, боже, что я наделала? Путь к отступлению отрезан. У нее нет работы, а до открытия книжного магазина еще несколько недель. Из чего она вообще взяла, что сможет управлять книжным магазином? Любить книги и разбираться в них — это не значит быть предпринимателем. С чего вдруг, ни дня не проработав в торговле, она решила открыть магазин? Дана считала, что подготовилась к этому шагу. Теперь же, после столкновения с жестокой действительностью, стало ясно, что до готовности очень далеко. Охваченная паникой, она вскочила и бросилась к телефону. «Зоя? Зоя, мне просто... Я хотела... Черт, мы можем встретиться? В доме, в нашем доме?» «Конечно. В чем дело, Дана? Что случилось?» «Просто... Я уволилась. Наверное, у меня приступ страха. Мне нужно... Ты можешь взять ключи? Заехать за Мэлори и встретиться со мной там?» «Могу, дорогая. Успокойся. Сделай глубокий вдох. Теперь выдохни. Вот так. Нам нужно 20 минут, слышишь? Мы будем через 20 минут. Спасибо. Спасибо, Зоя. Дыши глубже. Хочешь, я за тобой заеду?» «Нет», — Дана смахнула слезы. «Нет, встретимся прямо там». 20 минут, — повторила Зоя и повесила трубку. Повернув на подъездную аллею к красивому дому, который она купила вместе с подругами, Дана почувствовала, что уже немного успокоилась, по крайней мере, внешне. Через несколько недель они подпишут все необходимые бумаги, а потом начнут то, что задумали. Зоя и Мэлори буквально фонтанировали идеями. Обстановка, цветовая гамма, полы, потолки, окна. Они уже обсуждали образцы краски для крыльца и холла. Дана знала, что Зоя прочесывает блошиные рынки и дворовые распродажи в поисках хлама, который в ее руках чудесным образом превращается в сокровище. Нельзя сказать, что у нее самой не было никаких идей. Были. Она уже знала, как в целом будет выглядеть ее часть первого этажа, которая должна превратиться в маленький книжный магазин с кафе, удобный и уютный. Глубокие кресла, стулья и несколько столиков. Но Дана не могла представить детали. Какими должны быть стулья, а столы? И еще десятки мелочей, о которых она не подумала, когда поддалась мечте иметь собственный книжный магазин. Точно так же это следовало честно признать, как о многом не подумала, когда посылала к черту Джоан. Дана со вздохом подумала, что ее действия были импульсивными, стали следствием уязвленной гордости и злости, опасное сочетание. Теперь придется расхлебывать то, что получилось в результате этой несдержанности. Она вышла из машины. Внутренняя дрожь еще не прошла, и Дана, прижав ладонь к животу, принялась рассматривать дом. Хорошее место. Очень важно не забывать об этом. Том понравился ей в ту же секунду, как она вместе с Зоей переступила порог. Не испортил впечатление даже весь тот ужас, который им пришлось здесь пережить из-за их общего заклятого врага Кейна всего неделю назад, когда Мэлори нашла ключ. У самой Даны никогда не было ни своего дома, ни какой-либо другой собственности. Значит, теперь ей следует сосредоточиться на ответственности, лежащей на владельце 1/3 настоящего здания и земли, на которой оно стоит. Ответственности Дана не боялась, и сознавать это было приятно. Не боялась она и работы, умственной и физической. Ее страшила возможность неудачи. Она подошла к крыльцу, села на ступени и погрузилась в размышления. Когда к дому подъехала машина Мэлори с Зоей на пассажирском сиденье, Дана даже не пошевелилась. Мэлори быстро вышла из машины и сочувственно наклонилась над подругой. «Поганый день, да?» «Хуже некуда. Спасибо, что приехали. Правда». «У нас кое-что есть». Мэлори махнула рукой, указывая на Зою, которая тоже вышла из автомобиля. В руках у нее была белая картонная коробка. В такие обычно укладывают кондитерские изделия. Дана заинтересованно принюхалась. «Пирожные?» «Мы же девочки, правда?» Зоя села рядом с Даной, одной рукой обняла ее за плечи, а другой открыла коробку. «Шоколадные эклеры! Большие и крема много! По две штуки каждый!» Глаза Даны снова наполнились слезами, на этот раз от избытка чувств. «Вы лучшие на свете подруги!» «Кусай скорее! Подождем минуту, пока подействует, а потом все нам расскажешь!» Мэлори присела с другой стороны от Даны и протянула ей салфетку. «Шоколад, сливочный крем и заварное тесто! Как тут было не успокоиться!» Дана моментально съела эклер и стала рассказывать. «Джоан хотела от меня избавиться». Она слизнула кусочек крема с уголка губ. «Мы не взлюбили друг друга с первого взгляда. Как будто в прошлой жизни были смертельными врагами. Или, например, мужем и женой. Дело не только в том, что Джоан управляла библиотекой, как учебным лагерем для новобранцев, что само по себе плохо, но и в личной неприязни. Ее маленькая ручная собачонка Сэнди тоже меня ненавидела. Я знаю, как это тяжело, Дана. Испытала на себе». Мэлори сочувственно погладила подругу по плечу. «Но ты ведь через несколько недель все равно собиралась уволиться». «Знаю, знаю, но я думала, что сделаю это тихо, без скандала. Устрою прощальную вечеринку для коллег, чтобы все было достойно. Кроме того, даже урезанное жалование мне вовсе не мешало. Совсем не мешало. И еще я могла рассчитывать на дополнительные выплаты». «Послать ее к черту! Это стоит дополнительных выплат. Она тварь, и мы ее ненавидим». Зоя готова была растерзать ту, что посмела обидеть Дану. Когда каприз откроется и новость о книжном магазине облетит весь Велли, этот Джоан лопнет от зависти и злости. Дана задумчиво покачала головой. «Хорошая мысль. Наверное, я просто запаниковала. Дело в том, что я всю жизнь работала в библиотеке, в школьной, потом в университетской, затем в городской. И вдруг осознала, что назад пути нет. Но у меня скоро будет свой магазин». Она вытерла влажные ладони салфеткой. «А между тем я даже не знаю, как управляться с кассовым аппаратом». «Я тебя научу», — пообещала Зоя. «Мы же вместе». «Я боюсь все испортить. И это дело с ключами тоже. Просто на меня как-то все сразу навалилось». Мэлори протянула Дане второй эклер. «Тебе нужно еще сладкое. А потом мы займемся серьезными планами». «Мне через 2 часа надо быть дома». Зоя нахмурилась, но тут же улыбнулась. «Когда я забирала ключи, агент по продаже недвижимости сказала, что если мы не боимся, что сделка сорвется, то можем рискнуть и начать косметический ремонт, например, покрасить крыльцо». Дана доела эклер. «Ладно, ладно». Ее голос звучал уже бодрее. «Пошли в дом. Посмотрим образцы краски». После непродолжительной дискуссии они остановились на синем цвете. Все трое согласились, что этот тон выделит дом среди соседних и придаст ему особый шик. Затем девушки, увлекшись, прошли на кухню, чтобы обсудить интерьер. «Только не деревенский стиль», — строго начала Зоя. «Конечно, все должно быть комфортно и по-домашнему уютно, но с оттенком роскоши. Правда? поэтому ничего блестящего и сверкающего, а также никаких грубых самодельных вещей». «Согласна», — Мэлори кивнула и закрыла глаза, пытаясь представить убранство помещения. «Кухня. Фисташковые стены. Милый, приятный глазу цвет. Кремовые шкафчики. Дана, ты как думаешь? Тебе ведь больше всех придется пользоваться кухней». «Все нормально. Продолжайте». Она подняла руку в знак согласия. «Вы разбираетесь в этом лучше, чем я». «Ладно. А что, если сделать столешницы розовыми? Но не бледными, а насыщенными и яркими. Украсим все произведениями искусства, и получится плавный переход от художественной галереи. И всякие мелочи, о которых говорила Зоя, ароматические палочки, свечи. Кухню все-таки сделаем похожей на ту, что у Даны. И завалим ее доверху вредными для здоровья продуктами». Мэлори со смехом посмотрела на подругу. «Нет, полезными. А в коридоре поставим что-то вроде стеллажа или этажерки и заполним их книгами, экспонатами галереи, товарами из косметического салона, фигурное мыло и кремы для рук. Получится этакое обобщение». «Хорошо», — Дана вздохнула. «Кажется, мне стало полегче. Будет просто потрясающе». Зоя обняла Дану за талию. «На кухонных полочках можно будет расставить банки с дорогим чаем и кофе». «А если поставить сюда столик?» — задумчиво спросила Дана. «Такой маленький, круглый, с парой стульев. Так, давайте запишем, какие краски мы выбрали, и посмотрим, что еще нужно. Я поеду в «Сделай сам» и все закажу». «Кажется, на следующей неделе у них распродажа красок», — сказала Зоя. «Да что ты!» На порозовевших щеках Даны появились ямочки. «К счастью, у меня, «Сделай сам», есть знакомые. Позвоню Брэду, и он даст нам скидку уже сегодня». Хорошо, когда можно на чем-то сосредоточиться. Когда есть цель, даже если эта цель всего лишь несколько банок краски. «Если библиотека и привычная жизнь остались в прошлом, — подумала Дана, — значит, купленный на троих дом и каприз — это настоящее? Но как можно узнать, черт возьми, что принесет будущее? Тем не менее, она намерена всерьез задуматься о будущем и найти в нем связь с местом, где находится ключ. Получить у Брэда Уэйна 30-процентную скидку не составило труда. Дана бродила по широким проходам между полками огромного центра «Сделай сам» и размышляла, что бы еще купить, воспользовавшись щедростью старого друга. Конечно, кисти и валики для краски. А может быть, краска-пульт? Она присела на корточки и стала рассматривать сам инструмент и образцы его работы. «Если ты не собираешься стать профессиональным маляром, эта штука для тебя великовата». «Джордан Хоук». Дана скрипнула зубами. А она-то считала, что сегодняшний день уже ничем нельзя испортить, потому что хуже быть просто не может. «Брэд сжалился над тобой и взял на работу?» — спросила она, не удостаивая Джордана взглядом. «Станешь щеголять в голубой джинсовой рубашке с эмблемой в виде домика?» «Я был у него в кабинете, когда ты позвонила, выпрашивая скидку. Он попросил спуститься и помочь тебе, потому что сам пока занят. Закончит разговор и придет». «Мне не нужна помощь, чтобы купить краску», — раздраженно ответила Дана. «Нужна, если ты действительно собралась купить этот краскопульт». «Я просто смотрела». Она встала и посмотрела в глаза Хоуку. «А ты-то что в этом понимаешь?» «Достаточно, чтобы знать. Скажи я еще хоть одно слово, и ты купишь его назло мне». «С такой скидкой это заманчиво, но все-таки воздержусь». Дана отвернулась от краскопульта. Джордан кивнул. «Похоже, сегодня у тебя тяжелый день. Слышал, ты уволилась с работы». Взгляд его был сочувственным, не самодовольным и насмешливым, а понимающим. Это успокаивало. «Сэнди и тебе докладывает?» «Прости, но я не знаю, о ком ты говоришь». Джордан ласково погладил ее по руке. Знакомый жест, который они оба сразу вспомнили, и оба отпрянули друг от друга. «Слухи здесь распространяются быстро, Дилда. Это же Велли!» «Да, знаю, только удивлена, что ты помнишь». «Я многое помню. Например, как тебе нравилось там работать?» «Обойдусь без твоей жалости». Она снова уперлась взглядом в краскопульт. «У меня от этого портится настроение». Зная, что Дана быстрее справляется с собой, когда сердится или занята делом, Джордан кивнул. «Ладно, давай я помогу тебе воспользоваться скидкой, которую ты получила как приятельница хозяина. Будет приятно пощипать Брэда. В процессе можешь меня ругать, это тебя подбодрит». «Точно». Дана нахмурилась и пнула ни в чем не виноватый краскопульт носком туфли. «Он не выглядит таким уж крутым. Хочешь, покажу другие?» «Почему бы тебе не вернуться к Флинну и заняться своими банальными сюжетами и ходульными персонажами?» «Ну вот, тебе уже лучше. Не спорю. Смотри, это электрический малярный валик». Джордан подвел ее к устройству, которое порекомендовал Брэд. «Маленький, удобный и практичный. Откуда ты знаешь?» «Когда Брэд посоветовал показать его тебе, он использовал именно эти определения. Лично я красил стены только старым традиционным способом. Это было...» Джордан на минуту замолчал. «Давным-давно». Дана помнила. Он отремонтировал спальню матери, когда ее первый раз положили в больницу. Дана тогда помогала, не давала хандрить. Они покрасили стены в нежно-голубой цвет, чтобы комната выглядела свежей и веселой. Не прошло и полугода, как мать Джордана умерла. «Ей понравилось», — тихо сказала Дана. «Она была рада, что ты сделал это для нее». Да, воспоминания были столь мучительными, что Джордан решил вернуться к началу разговора. Брэд составил список материалов и инструментов, которые вам понадобятся. Давай его сюда. Дане пришлось признать, что вместе с Джорданом набег на магазин получился намного веселее и интереснее, чем можно было предположить. Было так легко, слишком легко вспомнить, что когда-то они дружили. Они легко вошли в общий ритм, понимали, что хотят сказать и сделать, с полуслова и полувзгляда, потому что были знакомы с детства, а в юности 2 года любили друг друга. «Что это за цвет?» Джордан задумчиво потер подбородок, изучая список Даны. «Остров? Не понимаю». «Зеленовато-синий. Вроде морской волны». Она протянула образец. «Видишь, с ним что-то не так?» «Я этого не говорил. Просто он не ассоциируется у меня ни с островом, ни с книжным магазином. Это необычный книжный магазин». «Черт!» — Дана поднесла образец к глазам, потом опустила. Ей никак не удавалось представить стены цвета морской волны в своем магазине. «Мэлори выбирала. Мне самой понравился цвет «Белая ночь», но они с Зоей меня переубедили». «Белый подходит ко всему», — Дана присвистнула. «Ну да. Они сказали, что я мыслю, как мужчина. Мужчины боятся ярких цветов». «Неправда». «А какого цвета стены твоей гостиной в Нью-Йорке?» Джордан посмотрел на Дану холодно. «Это не имеет никакого значения». «Мне так не кажется». «Не знаю, почему, но мне так не кажется. Я собираюсь купить эту». «Зеленовато-синюю. Подумаешь, краска. Ведь не на всю жизнь». Еще Мэлори сказала, что для отделки можно взять Брайс Каньон и спагетти. Коричневый и желтый? Дилда, это будет отвратительно. Нет, кэньон — оттенок темно-розового. Розовые и красно-коричневые тона. Розовые, красно-коричневые, — повторил Хоук. Очень живописно. Заткнись. А второй цвет — кремовый. Дана развернула образцы, которые отменили Зоя и Мэлори. Вот дьявол. Ничего не понимаю. Мне кажется, я сама немного боюсь цвета. Но ты точно не мужчина. И слава богу, Мэлори выбрала ханикоум, а Зоя — бегонию. Но тут я теряюсь, потому что бегонии бывают розовыми или белыми, а этот цвет больше похож на пурпурный. Она закрыла ладонью правый глаз. Похоже, от всех этих цветов у меня разболелась голова. Хорошо, что Зоя уже посчитала площадь и сколько нужно краски. «Где мой список?» Джордан вернул ей листок. «Брэд спрашивал, почему ты приехала без Зои?» «А? Ей нужно было вернуться домой, к Саймону». Дана посмотрела на список, стала считать, потом подняла голову. «Почему?» «Что?» «Почему он спрашивал?» «А ты как думаешь?» Хоук заглянул ей через плечо и удивился, когда Дана перевернула листок. Список продолжался на обратной стороне. «Боже, тебе понадобится грузовик». Потом Брэд попросил узнать у тебя, говорила ли Зоя о нем, как в школе. «Нет, не говорила. Но завтра в классе мне будет приятно передать ей записку от него. Я ему скажу». Они загрузили на тележку краску, инструменты и много чего другого. И у кассы Дана мысленно поблагодарила Брэда. Даже с учетом скидки сумма была значительной. Реальную проблему она осознала, лишь выйдя из магазина. «И как я все это запихну в машину?» «Никак, только в две машины, твою и мою. Почему ты не остановил меня, когда я покупала больше, чем могу увезти?» «Потому что тебе это доставляло удовольствие. Где ты собираешься все это хранить?» «Не знаю». Дана растерянно провела рукой по волосам. «Я не подумала. Увлеклась». Так приятно было смотреть, как она увлеклась и забыла о ненависти к нему. «Ко мне в квартиру все не поместится, а взять ключи от нового дома я не сообразила. Что, черт возьми, я буду с этим делать?» «У Флинна куча свободного места». «Действительно», — хлопнула себя по лбу Дана. «Ладно, отвезем все к нему. Флинн не будет злиться. Достаточно одного взмаха ресниц Мэлори, и он становится шелковым». Они распределили груз по машинам. По дороге к дому Флинна Дана удивлялась, как им с Джорданом удалось почти целый час терпеть друг друга и ни разу не поругаться. Хоук вел себя прилично, что, по ее мнению, случается крайне редко. Впрочем, к ней самой это относится в равной мере, вынуждена была признать Дана, особенно если речь идет о Джордане. «Возможно». Всего лишь возможно, что какое-то время им удастся выносить друг друга и даже сотрудничать, если он на самом деле нужен для того, чтобы найти ключ, как настаивают все остальные, она согласится. Кроме того, у Джордана хорошие мозги и богатое воображение. Безусловно, это может сильно раздражать, а может оказаться полезным ресурсом. Когда они подъехали к дому Флинна, Дане пришлось признать, что иметь рядом мужчину, который согласен взять на себя обязанности вьючного мула, таская галлоны краски и кучу всяких инструментов, полезно. «В столовую», — распорядилась Дана, тоже слегка сгибаясь под тяжестью груза. «Он ею не пользуется». «Скоро будет пользоваться». Джордан прошел через весь дом и свернул в столовую. «У Мэлори грандиозные планы». «Прекрасно. Флинн с ней счастлив». «Это так». Хоук готов был отправиться за следующей порцией груза. «Лили проделала огромную дыру в его самолюбии», — прибавил он, имея в виду бывшую возлюбленную друга. «Дело не только в самолюбии». Дана взяла сумку с валиками, кистями и блестящими металлическими шпателями. Лили причинила ему боль. «Когда тебя бросают и уезжают, это очень больно». Но в конце концов Линну повезло, что все так обернулось. «Я не об этом». Дана чувствовала, как изнутри поднимается волна ненависти, боли и гнева. Стараясь, чтобы она ее не захлестнула, девушка решила сосредоточиться на банках краски в багажнике. «Я о боли, предательстве, потере». Джордан промолчал, решившись ответить только после того, как они перенесли все в гостиную. «Я тебя не бросал!» Дана презрительно скривила губы. «Не стоит воспринимать каждое слово, которое слышишь, на свой счет». «Я должен был уехать», — продолжал Хоук. «А тебе надо было остаться. Ты же еще училась в университете, черт возьми! Затащить меня в постель тебе это не помешало». «Не помешало. Я с ума по тебе сходил, Дана. Временами мне казалось, что я умру, если не прикоснусь к тебе». Отступив на шаг, она осмерила Джордана оценивающим взглядом. «Похоже, в последние несколько лет ты прекрасно без меня обходился. Но это не значит, что я перестал думать о тебе. Ты мне не безразлична». «Пошел к черту», — Дана сказала это ровным, скучным голосом, что лишь усилило эффект. «Не безразлично». «Я-то тебя любила». Джордан дернулся, словно получил пощечину. «Ты никогда этого не говорила. Никогда не говорила, что любишь меня. Потому что первым должен был признаться ты. Парни должны быть первыми». «Погоди минутку, что, таков закон?» Джордана охватила паника. «Где это записано?» «Просто так принято, тупое ничтожество. Я тебя любила и была согласна ждать или уехать вместе с тобой, но ты просто объявил. Послушай, Дилда, я снимаюсь с якоря и отчаливаю в Нью-Йорк. Буду рад тебя там видеть». «Неправда, Дана, все было не так». «Почти. Никто еще не причинял мне такой боли. Больше такого шанса у тебя не будет. И знаешь что, Хоук, я сделала из тебя мужчину». С этими словами Дана Стил резко повернулась и вышла.